Арлекин. Надев колпак, костюм и маску, я побежал на школьный бал. Но во дворе в густую краску во всю длину свою упал. В костюм Пьеро я нарядился, как Арлекин на бал явился.